159. Можно видеть единство всех проявлений, когда дух умеет отражать лучшие устремления. Пространство требует наблюдений, и каждое явление требует сознательного вмещения. Только когда основы творчества тверды, можно строить для эволюции. Акбар говорил: «Не видит косоглазый середины, потому каждое жизненное действие требует устойчивости. Нельзя видеть две параллельные линии, не зная, какую избрать. Потому устойчивость так необходима, и только подход самый близкий к иерархии дает правильный путь и высшее решение».